«Ага», — кисло сказал я. Напугаться я успел еще до выстрела, когда подружка достала ствол, уже запаниковал, ведь она могла и настоящий пистолет притащить. Кот удрал. «Ну ничего, тогда мы тебя на Кате сегодня поженим. Я уже настроилась и день рождения отметить, и на свадьбе погулять», — добила меня Лукарь. Катя развела руками и погладила себя по бедрам, вызвав огонек возмущения в глазах Маши. Выручил меня Аркаша, тоже доставший подарок. «Это от нас троих», — гордо выложил он шикарный наборный складный нож, явно зоновской сборки. Беру нож, убираю с разделочной доски на столе колбасу и показываю мастер-класс от прежнего хозяина тела, стуча с кладешом по доске между пальцев, постепенно ускоряя темп. «Девочки, да что там девочки, все под впечатлением. Маша смотрит уже не на меня, а на Катю, явно решая прибрать у той такого модного меня. Красивый», — говорю я, разглядывая перламутровую ручку. Веселье набирает обороты, начали мы с шампанского, парни постепенно осмелели, а Бейбут уже наглаживал под столом ногу Тани, думая, что никто не видит. Я включил музыку, начались танцы, оба Петра были во власти Ленки, а мы с Аркашей попеременно обжимали Машу и Катю. Градус напитков повышался, и тут Ленке пришла в голову идея прогуляться на берег Енисея, который был виден с балкона нашей квартиры. Мысль всем понравилась, и мы отправились шумной компанией на улицу. Вид из академгородка на Енисей был изумительный. Академ, оказывается, стоял на высоком обрывистом берегу реки. Впрочем, до реки метров 100, если не больше, от крутого обрыва. Но дух захватывало. Красивая все-таки природа в Сибири. Мы прошлись до леса и повернули назад. Ленка дурачилась, хоть и не пила ничего, кроме шампанского и немного вина. Я уже принял немного коньяка, оставив египетскую диковинку напоследок. Кроме нас там были и другие отдыхающие, и даже был разведен костерок, а на шинах вокруг него сидели три девушки, примерно наших лет, тоже уже изрядно подвыпившие. Я вовсю травил анекдоты из будущего, девчонки смеялись, а потом начали петь песни. В данный момент они горланили огней так много золотых, повышая голоса на слове женатого. Ленка заставила нас с Катей сесть рядом и целоваться, крича горько, я был только за, хотя массажистка дарила мне вместо поцелуя в засос лишь легкий чмок в губы. Девушки, заметив нас, идущих уже обратно, тоже подключились к пению, а одна из них, стоя на краю обрыва, изображала птицу, раскинув руки и пьяно качаясь. «Убьется, если упадет», — подумал я, оценив крутизну обрыва. И в самом деле, рискованно она стоит, и вообще, как местные жители тут ходят. Если упасть, смерть верная. Но красотища, этого не отнять. Девушка, покачнувшись, вдруг потеряла равновесие, и ее потянуло вниз, причем головой вперед. Никто и испугаться не успел, как она полетела в свой последний полет в жизни. Полетела бы. Я рыбкой нырнул в ее сторону и успел ухватить за одну ногу. Девушка ударилась лицом о землю. Меня рвануло за ней, она закричала, и повисла на краю обрыва, удерживаемая лишь моей рукой, и то я начал ползти вместе с ней вниз. «Бейбут!» — крикнул я. «Только осторожно, помогай вытаскивать». Слава богу, Бейбут почти не пил сегодня и среагировал раньше, чем я ему крикнул. Ухватив девушку за ногу, он, тоже лежа, стал помогать мне вытягивать самоубийцу наверх. Юбка задралась, обнажив белые трусики, но нам было не до этого. Вытащив ее, рыдающую и растирающую кровь по лицу из разбитых губ и носа, мы, наконец, облегченно выдохнули. В уши ворвались крики наших спутников и подружек девушки. «Ты как?» – спросил я, хотя было ясно, что хреново. Девушка рыдала, подруги ее кудахтали рядом, мы, вроде как, все и протрезвели разом. Один Петька Малышев не растерялся и, достав фляжку с чем-то спиртным, дал девушке. Та, хлебнув, закашлялась, а Малышев стал вытирать чистым белым платком, смоченным содержимым этой же фляжки, лицо, руки и ноги в царапинах. Тут же к уходу за пострадавшей подключилась и Катя, начав ощупывать бедолагу и задавать вопросы той. «Давай мы вас до дома проводим», — предложил я. «В каком доме живете?» «Мы из Киси, в общаге живем», — ответила за пострадавшую ее подруга. «У нее сегодня день рождения, 17 лет, вот и решили прогуляться по городу». «Так, идем к нам», — резко взяла в свои руки командование Катя. «Ты ходить можешь, ничего не болит?» Благо, несостоявшаяся трагедия случилась прямо напротив дома, где я арендовал квартиру. Уже в помещении Катя повела девчушку в ванную, и довольно профессионально оказала той помощь. «Я же медсестрой работала, коротко пояснила она свою квалификацию. Я тем временем наливал напитки и знакомился с подружками Ирины, так звали потерпевшую, у которой со мной совпал и год рождения, и день. «Теперь ты иди сюда», — тыкнула в меня пальцем массажистка-медсестра. «Твои раны тоже надо обработать, не хватало столбняк на ровном месте получить. Да у меня царапины», — попытался отмазаться я и пошутил. «До свадьбы заживет, вот, как раз и свадьба уже», — и затащила меня в ванную, зачем-то закрыв дверь изнутри. Глава 7. Не успел я помечтать, снимая джинсы и обнажая синяки, как меня обломали. Руки убрал. «Даже не пробуй, и Ленке скажешь, что у нас было», — сказала Катя, обрабатывая мои царапины. «Скажу, а зачем? Реально не понял я. Не отвяжется, я ее с 3 лет знаю», — пояснила Ленкина землячка. «Дошли ты ее лесом. Хочешь, я пошлю?» — удивительно спокойно говорю я, хотя и обижен. «Знаешь, кто у нее родители? Папа ее, наш главный кпшник, а мой у него в долгу по уши, не хочу ссориться», — сказала Катя. «Как-то это, не по-комсомольски», — улыбнулась Катя. «Молодой ты еще, жизни не знаешь». «Да все я понимаю, но у тебя своя жизнь, на кой хрен тебе эта Ленка?» — удивился я. «Нужна, в Москву в мединститут, первый, поеду летом поступать, в прошлом году 1 балла не хватило. Нужна характеристика хорошая, а с нашей заведующей отношения у меня не сложились. Ленка через предков легко мне сделает нужную бумажку». «Папе ее 1 звонка хватит». «Да ты не думай, Ленка и понятия не имеет, что я ее использую, она где-то хитрая, на разные интриги способная, а где-то ребенок ребенком». «Ок, сколько раз у нас было?» — спросил я, не желая дальше разбираться в этих интригах, и немного морально травмированный тем, что не вызвал интереса у девушки. «Один раз, сколько еще?» — уставилась на меня Катя. «Ну уж нет», — возмутился я. «Минимум 2 раза, и подряд, не смеши». «Тоже мне герой-любовник», Катя впервые посмотрела на меня с женским интересом, уделяя особое внимание снятым джинсам. «Хотя попробуй еще». Я оказался прав, и мне не помешала дурная лукарь, стучащая в двери, спрашивающая, чего мы так долго. Пока я занимался залечиванием физических и моральных травм, обстановка в квартире изменилась. Малышев и 3 девочки-студентки уже стояли одетые в дверях, причем Ирина висела на Петьке, прижимаясь, как оказалось, соблазнительной грудью к его руке. «Автобусы скоро ходить перестанут», — пояснили девочки, «а Петя нас проводит». В квартире остались только пьяная Ленка и Колесников, танцующие под песню «Африка» Симона Тада Пасарамаря. Бибут со своей круглолицей подружкой отсутствовал, как не было и Аркаши с этой самой Марией. Обе спальни были закрыты. Впрочем, последняя пара появилась через 5 минут, причем Аркаша на меня старался не смотреть, а Машка, так наоборот, вела себя как ни в чем не бывало. «А давайте на следующие выходные на столбы пойдем», — вдруг предложила моя несостоявшаяся любовница. «Столбы». Отчего-то пьяно заволновалась лукарь, убирая руки Колесникова у себя стали. Этот придурок даже ей на попку боялся положить их. «Хочу столбы. А давайте сейчас», — почти трезвым голосом сказала Ленка. «Пьяными не поведу вас», — отрезала Маша. «Темно уже», — добавил Колесников. «Ты на день рождения пришла? Изволь бухать, как все». Сделал вид, что обиделся я. «Тольчик, с днём рождения. А что у меня есть? А у меня есть». Ленка пошла к своей сумочке и достала ракетницу, а следом еще одну и еще одну. Столбы были на время забыты, да и вообще, мне туда не хотелось, по скалам лазить я не умел. «Идем на улицу, благо уже темно». То же самое место, где делала попытки полетать Ира, и Ленка профессионально, видно, что не в первый раз, выстрелила в воздух 3 раза. «Белое. Приготовиться к старту. Желтое. Препятствие. Красное. Стоп!» — восторженно орала она. «Хорошо, хоть место безлюдное», — подумал я и накаркал. На нас из темноты вышла группа ребят. 4 крепких парня и 2 разбитные бабенки, всем лет по 25, по виду, они нетрезвые. «Эй, пацан, дай-ка нам стрельнуть», — сказал почему-то именно мне один из подошедших. «Нахрен пошли, убогие», — ловко закрутила конфликт Ленка, пока я думал, как же разойтись без ссоры. А вариант был: Малышев забыл свою фляжку на квартире, и я наполнил ее коньяком. Сейчас бы сказать, что днюха у меня, потом выпить по глотку с ними, и, глядишь, подружимся. Но лукарь на корню этот вариант срезала. При своих дамах они такое не стерпят, а если учесть, что их 4, а нас 3 парней, плюс бибут, не шибко атлетичный в темноте, скажем даже так, мелкий он, а Аркаши его вообще нет, скорее всего, он обжимается с Машей в темноте. Короче, подошедший парень не стал меня бить, а схватил за шею двумя руками. Бить в пах, не вариант, ведь тот в длинной куртке. Бью, закручивая корпус влево, правой рукой по сгибу его левой, сбивая руку с моей шеи, и на развороте, раскручивая корпус назад, локтем левой в челюсть. Парнишка падает, а рядом с ним падает и второй, бибут только с виду маленький, а бьет уже как конь. Что тут за нах? В темноте показывается фигура Аркаши. Вот у того с ростом все нормально, и в темноте он выглядит серьезным бойцом. Ребята, все хорошо, мы уходим. Сориентировалась одна из девушек-соперников, утаскивая спутников обратно в темноту, уговаривая на ходу. Эти двое, резкие какие, а там еще и горилла с ними, оказывается, метра два ростом, 1,88 м. Почему-то обиделся Аркадий. Короче, все лавры достались хитрому фарцовщику, который и драться-то не умеет. Вы думаете, мы домой пошли потом? Да фиг там. Пришлось жечь костер на высоком обрыве, потом подхалимский Аркаша принес колбасы из квартиры, и мы ее жарили на прутиках. Большую часть колбаски сожрала бродячая собака, привлеченная запахом. Я лично один раз откусить успел, пока у меня изо рта не вытащили кусок. Кто вытащил, и так ясно. То, что день рождения удался, я понял утром, когда проснулся в кровати с раздетой Катей. Вроде что-то там у нас было, но я закрепил все же утром нашу связь. Бибут спал с продавщицей Таней, Аркадий, разогнавший хулиганов, с продавщицей Машей, а Колесников спал на полу около дивана, с одетой Ленкой, но он страдать привычный. Иду на конечную остановку Академгородка, и мне удается купить тортик в тамошнем продуктовом. Потом бужу всех, и ребята собираются в общагу на занятия. Квартиру сдавать мне, ведь на занятия не надо, физра там с утра, а я освобожден вместе с Бибутом. Но Бибут будет провожать свою Таню, да я и не настаиваю. Вылизываю квартиру так, что пришедший принимать на час раньше назначенного времени хозяин удивлен. Не получилось, что ли, собраться? Спросил парень лет 30. Получилось, просто прибрался уже, говорю я и добавляю. Только я такси жду и раньше не уйду. С такси облом, заказанное заранее оно не пришло, такое случалось, думаю, нередко. Кроме двойного счетчика у меня никаких вариантов воздействовать на таксиста нет. Довести, предлагает хозяин квартиры, только что сдавший ее мрачному типу лет 40. Я заплачу, радуюсь я, та не надо. Барственно отказывается парень. Редко кто за собой все в квартире в порядок приводит. У чувака Нива, так что все погружаем без проблем. Проблемы начались, когда я приехал в общагу. Толя, к директору зайди, говорит вахтер. Тем не менее, я сначала заношу вещи в комнату и вижу спящего соседа. Жаль будить его, всю ночь стахановец работал, поэтому к директору иду в полном неведении о причине вызова. Залет у нас, товарищ комсорг, проинформировал меня Николай Сергеевич. Пьяная драка в ресторане «Яхонт». Комсомольское собрание с целью исключить Вагинова из комсомольской организации. А со школой сами решайте, тут вы директор, сразу предложил я, выслушав подробности. Наш третий курсник вчера отличился. Гуляя в ресторане, разбил зеркало, побил посуду в результате безобразной драки. Еще и в милиции вел себя вызывающе. Сейчас в вытрезвителе находится, акиму вот позвонили. Впрочем, на этого парня мне плевать, накосячил, пусть отвечает. Не все так просто, вздохнул директор, и подвинул ко мне какую-то папочку. На, посмотри это, между нами, конечно. Вчитываюсь и офигеваю. Этот самый Вагинов Николай, герой-афганец, призван в 81-м году, в 82-м служил в 201-й краткое МСД, демобилизован по ранению. Государственные награды, орден Красной Звезды, наш, звезды афганский, еще афганская медаль и наш знак воину-интернационалисту. В том же 82-м поступил в нашу школу, так как в армию ушел после 8-летки и 2 лет работы в колхозе. Даже не знал, что у нас такие есть, не подумав сказанул я, и тут же поплатился. Зато про племянницу генсека в курсе был, попенял мне Ким. Тогда он генсеком не был, поправил я, но упрек принял. Халатно я отношусь к своей работе, хотя больше сотни народу у нас, поди, всех прошерсти, и у меня нет личных дел комсомольцев, те, что сами собираем, ни о чем, когда приняли, откуда переведен к нам и т.п. Кто бы мне личное дело показал до этого, огрызнулся я, так обычный парень, тихий, ни с кем не спорит, да не выглядит он на свой возраст, сверился я с личным делом. Так у него вчера и день рождения был, как у меня. Вот и причина посиделок в ресторане. Случай сложный, надо помочь парню. «Ты как, со мной?» – спросил директор. «Еще и борьба это с пьянством. Я в вытрезвитель собираюсь ехать, со мной он говорить не станет. Думаю, а тебе может и рассказать, как дело было. Едем, естественно, соглашаюсь я». Первая странность оказалась в том, что бедолага в вытрезвителе Октябрьского района почему-то, а не там, где находится ресторан «Яхонт». Это здание на остановке станции «Путепровод» или кинотеатр «Космос», если на автобусе. Мы проехали мимо каких-то газовых баллонов, зарытых в землю, и остановились около старой кирпичной двухэтажки. «Иди сам пока, если что, я подойду, и не говори, что мы вместе приехали, я Колю уже немного знаю, замкнется, и ничего из него не вытащишь клещами», — сказал Ким, давая мне несколько десяток на выкуп. Трезвяк, кто не был там во времена СССР, сейчас не поймет. Невысокая оградка, побеленное здание, мощная стальная дверь с закрытым окошком-бойницей, и вот я в приемной. Тут застеленный клеенкой стол, на котором стоит одинокий красный телефон. Встречает меня худенькая темноволосая невысокая женщина в белом халате, лет за 50. Фельдшерица, догадываюсь я. Фамилия? — спрашивает она, выслушав мою просьбу. Вагинов Николай, — отвечаю я. Штыба Анатолий. Слышу я чей-то голос. Оглянувшись, вижу подполковника милиции, нашего куратора в обществе «Динамо», забыл имя отчество, а фамилию забыть невозможно, Иванов его фамилия. «Добрый день, товарищ-полковник», повышаю того в звании. «А вы тут, какими судьбами?» «Есть такой, уже можно забрать, но денег у него нет», — поднимает глаза от списков фельдшерица. Глава 8. «Деньги я внесу», — обрадовался я. «Я, Толя, тут проездом, моя зона ответственности. Ну-ка дай». Он по-хозяйски схватил документы, которые фельдшер приготовила в обмен на деньги. «А ничего, что у него орден, и не маленький, и инвалид он второй группы. Вы зачем его вообще забрали? Домой отвезти не могли? Кто старший?» «Не могу знать», — отвечал, потея, толстенький капитан. «Только утром на сутки заступил. Сам попросился», — раздался вдруг голос растрепанного Вагинова, которого привели к нам. «А чего пуговицы оторваны? Били?» — опять хмурился подпол. «Это тут так раздевают», — криво улыбнулся наш Тихоня. «Я с ресторана шел пешком, чувствую, рубит в сон, а тут трезвяк, вот я и попросил поспать. Коля, а мозгов не хватило понять, что нам доложат в школу?» Удивляюсь я его простоте. «Сейчас хватило, тогда нет. День рождения отмечал, выпивший был. Наш куратор по спорту немного еще побушевал, и нам отдали Вагинова без денег. Я так понял, что и ночевки в трезвике не было теперь официально. Зачем я вступился, не пойму. Бомбил, что ли, не было, доехать до дома. И что там, в ресторане, за драка была?» — спросил я. «Бомбилы были, деньги все отдал за разбитое зеркало, порамсил там с духами», — морщится от прохладного ветра парень. «С кем?» — не понял я. «Душманы там были в ресторане, слово за слово», — пояснил Коля, завязывая выданные шнурки. «С дуба рухнул. Красноярск, закрытый город. Откуда тут афганцы?» «Злюсь я. Узбеки были это, а я тогда не понял. Чё, на остановку?» — спрашивает залетчик. «Спасибо, что вытащил. Должен будешь», — буркаю я, и мы идем на остановку «Космос», чуть ниже трезвика. Киму я незаметно махнул рукой, мол, сами доедем. «Дома Анаша есть, могу дать попробовать», — на полном серьезе говорит Коля, уже считая меня если не другом, то надежным приятелем. Пока ехали на тралике, Коля мне рассказал весь свой вчерашний день, как он с двумя девицами и парнем-афганцем отмечали его днюху, потом девочки с кем-то там познакомились, потом они с их знакомыми ругались, дрались, приятеля Коляна забрали менты, а он откупился всеми деньгами, что у него с собой были, пришлось домой пешком идти, часа три. Вот такая незамысловатая история. В общаге Колян идет к себе, а я к Киму. Рассказываю детали, умалчивая, впрочем, про Анашу. «Ну и славно, что не был он в вытрезвителе», — задумчиво говорит Ким и тут же спрашивает. «Ты когда на фестиваль в Москву едешь? Не брал билеты еще? А вообще, 26-го надо там быть», — припоминаю я. «27-го уже начало. Всего неделю будет длиться это мероприятие». «Это отлично, значит и туда поспеешь», — радуется директор. «Тебе предлагают летом без экзаменов поехать в КЛШ, Красноярскую летнюю школу, как призеру Олимпиад. Там в начале июля заезд. Что-то слышал про нее, а подробнее интересуюсь я. С 5 июля по 25 будет проходить школа для одаренных детей края. Там будет интересно, поясняет Николай Сергеевич. Неа, отказываюсь я. Я же в начале июня домой уеду, это мне возвращаться надо будет. Да ты что, туда и берут-то не всех, вступительные задания решать надо. Занятия там проводят преподаватели и студенты из ведущих вузов страны МГУ, МФТИ, НГУ, ЭВМ там изучают. Вот программа их прошлогодняя, посмотри, Ким подает листок, отпечатанный на машинке. Последнее мероприятие называется «Слезы», читаю и ржу я. Бить будут, по попе крапивой, девочки обычно плачут, не хотят уезжать, поэтому и название такое, улыбается директор. Девочки, это хорошо, предательски намекает подсознание. Читаю внимательнее, и мне становится интересно. Еду, решаюсь я, иду к сегодняшнему косячнику на третий этаж. В комнате порядок, обе кровати заправлены и отбиты кантики. Сразу видно, человека к порядку приучили. Оказалось, Вагинов сейчас живет вообще один, его сосед сломал ногу неделю назад и лежит в больнице. «Че там ты за Анашу говорил?» – спрашиваю я. «Курить я не собираюсь, просто хочу выкинуть, чтобы поменьше этому идиоту досталось. Мне дают спичечный коробок. Ты не пались с этой хренью, и вообще, не бухай. Тут неделя осталась до конца учебы тебе, уж потерпи, советую я. Это вам неделя, мне месяц почти жить, экзамены же сдавать», напомнил третий курсник. И то верно, экзамены. Обучение в школе трехлетнее, но за эти 3 года мы проходим 2 школьных года, 9 и 10. Третий, лишний, идет на разные дополнительные предметы вроде ИСТКАПа, будь он неладен. А соседа когда твоего выпишут, и где он лежит, уточняю я. Генка-то, да в БСМП во 2-й хирургии, через неделю прискачет на одной ноге, отвечает парень. Номера палаты он не знает, и не был у него ни разу, но я решаю это исправить. Лукарь, стой, иди сюда, кричу я Ленке, которая караулит с сосиской кота Ваську. Чего орешь, спугнул. Ой, глупый котик, будет опять голодным ходить, недовольно говорит Лена, подходя ко мне. Я лишь усмехаюсь про себя. После того, как Васька притащил задушенную мышь поварихам, те его полюбили, и голодным это умное животное не останется ни при каких обстоятельствах. Нам мясо меньше положат, это да, а котик будет обеспечен всю жизнь по высшему разряду. К Петрову Генке тебе поручаю поехать, он в БСМП лежит со сломанной ногой уже неделю, а никто со школы и не проведал его, торопливо говорю я, желая успеть все сказать, пока Ленка не открыла рот, и добавляю. Комсомольское поручение, да ну его, не хочу, фыркает вредина, а вот нихрен, главное я уже сказал, это комсомольское поручение, вот сейчас не понял, комсомолец Лукарь отказывается выполнить поручение, сегодня не поедешь, завтра из комсомола выгоню, пугаю я, не имеешь права, с фальшивой уверенностью говорит Лукарь, поставлю на тайное голосование вопрос, или строгий выговор с занесением или гнать тебя из комсомола, беру на понт я. И что ты думаешь, твои комсомольские товарищи выберут? Ленка призадумалась. Задолбать она всю школу уже успела. Нет, фан-база у нее приличная. И процентов 30 влюбленных и симпатизирующих ей парней точно не захотят терять такую красотку из вида, но вот остальные. У меня денег нет на угощение, и почему я? Лен, а кто? Ты у нас самая красивая. Вот как ты думаешь, кого он захочет видеть, тебя или меня? Только тебе могу это поручить. Да он как увидит тебя, сразу выздоровеет. А деньги, вот возьми, купи ему сок, конфет, сую в руку 5 из своих запасов. Грубая лесть и неприкрытая угроза делают свое дело. Ладно, но я не потащу все одна, дай в помощь кого-нибудь. Наконец сдается активистка. Дам, Бибут с тобой поедет. Где он? Соглашаюсь я. Бибут был в комнате, но сразу не открыл, и причина была налицо. Круглолицая его подружка-продавщица была там же, и вид у нее был потрепанный. Не обращая на это внимания, даю поручение Бибуту сопровождать Ленку. Вот за что я уважаю своего другана, он лишних вопросов не задает. Надо так надо, Ленка так Ленка, Генка так Генка. Таня, конечно, недовольна, но это мелочи. Ребята уехали, а я решил сходить к своей новой подружке Кате, благо идти надо было в соседний подъезд профилактория. Там на вахте никого не было, и я незамеченным проскользнул в массажный кабинет. «Не реви», — говорю я через пару минут. Все это время котя безостановочно плачет. У нее очередной конфликт с директрисой. Немолодая, обрюзгшая толстуха, постоянно придирается к своему работнику. Она со всеми так, но котя говорит, что с ней особенно. Выговор мне объявила с занесением в личное дело. На меня пациент пожаловался, а он приставал ко мне, я и дала ему по рукам, поясняет суть претензий подружка. «Ты же хотела ехать в Москву поступать, ну и увольняйся», советую я. «А вдруг опять не поступлю, найдешь себе другое место работы у нас, слава богу, безработицы нет», говорю я чистую правду. «Тут жилье дают, перестав рыдать», поясняет котя. «Если поступлю, меня так и так обязаны отпустить, а если нет, то где я жить буду? Придется мне с ней поговорить», поднимаюсь, вздыхая я. «Не вздумай, тебя, пацана, она и слушать не станет, не ходи». «Наверное, и правда, надо уволиться», тормозит меня девушка. «Поживу пока у знакомой до отъезда в Москву, дам ей рублей 20, она не против будет. Если не поступишь, найдем тебе место, обещаю я. На крайняк пойду к Зырянову, он мне жаловался, что врачей и медсестер не хватает, хоть и жилье им сразу в Шарыпово дают, но надо еще и с рукастым пациентом разобраться. В каком он номере?» Спрашиваю я. «Не скажу, ты себе испортишь жизнь только, сама разберусь. Там партиец какой-то», не соглашается та. Хоть котя и успокоилась, но на секс явно не настроена, поэтому иду к себе, а она, провожая меня, хочет пойти писать заявление на увольнение. На выходе сюрприз. Нас встречает директриса, какой-то плешивый карлик Ишинин, который меня сразу узнал. «Вот эта девица, смотри-ка, ухажеров к себе водит, зло глядя на нас», сказала директриса, а плешивый карлик добавил: «Зря вы ее не уволили, работать не хочет и не умеет. И этого урода надо проверить, кто он и откуда». «Толя, привет, рад тебя видеть. Забыл тебя поздравить с победой на чемпионате края по боксу. Ты мог бы зайти ко мне, когда за посылкой от Горбачева приезжал к первому». Тянет мне для рукопожатия могучую длань, явно не понявший еще что к чему, коммунист. «К фестивалю в Москве готовишься? Молодежи и студентов, от края немного человек едет, еще списки не утвердили. Но тебя и ЦК ВЛКС рекомендовал зимой после форума комсомольских инициатив, и сейчас от генсека лично указание насчет тебя было, так что, заедь, обсудим, когда тебе вылетать, ну и возможно выступить там придется, надо подготовиться. Очень уж всем понравилось, как ты в Венгрии на антивоенном съезде эту американскую журналистку отбрил. Ну тогда, когда твое фото «Комсомольская правда» на первую страницу поместила». С каждым словом Олега Семеновича морды ядовитой парочки становились все тусклее и тусклее, а после слов «твое фото» плешивый стал озираться, будто уже решив точно сбежать, но не понимая еще, как это сделать. Глава 9. Плешивый очень напоминал Хрущева, такой же колобок коренастый с короткими ногами. «Подожди, ты кого уродом назвал?» — внезапно осекся Шинин. «Слова выбирай. Это комсорг зональной комсомольской школы, чемпион СССР по боксу. А ну, извинись быстро». «Да я, да он». «Извините, товарищ, не знаю вашего имени», — понурился лысый развратник. «А перед девушкой не хочешь извиниться за то, что домогался ее, а ей потом еще и выговор из-за тебя объявили, когда она отказала?» — спросил я. «Толя, ты что такое сказал? Ты не ошибся?» — опешил Шинин. «Нет, Олег Семенович», — отвечаю ему, глядя в глаза. «Да не надо, я все равно уволюсь», — дергает меня за рукав котя, ошарашенная списком моих заслуг не меньше, чем ее преследователь. «Все равно уже строгий выговор с занесением у меня за это. Так, рано я уезжаю отсюда». «И что такого натворила девушка на строгий выговор? Я жду». «Что молчите?» — я со слов Петра Николаевича, дрожа от страха, бормочет заведующая санаторием. «Что, вот так через полчаса после жалобы и выговор? Объяснение с работницы взяли? В письменном виде? Собрание рабочего коллектива провели? Вы что тут устроили? Тут не только должность, а и партбилет потерять можно». «Не было письменной объяснительной, и собрание не успела провести, да я попугать хотела. Нет никакого выговора», — отмазывается, потея, тетка. «Я сама видела, как мне его в учетную карточку записали», — неожиданно припирает ее к стенке котя. «Кто у вас отделом кадров заведует? Сейчас и проверим. Показывайте ее дело. А ты, Петя, тут постой», — говорит Шинин и уходит за поникшей заведующей, уже понявшей, что заведовать ей осталось минут 5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения под роспись, надеюсь, озвучили, раздался уже глухой голос секретаря крайкома КПСС. Остаемся втроем, я, Катя и этот самый сластолюбец, смотрящий на меня со страхом, и правильно делающий. Хотя нет, есть и еще один свидетель, вахтерша санатория, пухленькая старушка, сейчас зажимающая рот обеими руками. МДА, она не уйдет точно, ведь это поинтереснее сериалов позднего периода, такая драма. Да она еще месяц будет рассказывать знакомым все подробности. Что же, добавим деталей в ее рассказ, все равно ведь переврет и насочиняет. Резко бью толстяка в живот, а потом еще тройкой ударов по корпусу, тот без звука падает, пытаясь вздохнуть, а я с трудом удерживаюсь от того, чтобы добить его пинком в круглое лицо. Но по лицу бить нежелательно. Вахтерша издает писк, что на их вахтерско-старушачьем означает. Да Мироновна не поверит или умрет от зависти. Ну, или в этом роде. Желая добить Мироновну, я поднимаю за шкирку мужика, благо я сантиметров на 15 его выше, а то и больше, и замечаю кольцо на пальце. Этот гондон еще и женат. Жена в курсе, что ты молодых девушек за попу хватаешь. Строго спрашиваю я. Толя, не было такого, я бы сразу убила там его, неожиданно говорит Катя, а я понимаю, что подробности я и сам не знаю. А что было? Он за ноги хватал меня, когда я ему массаж делала, и гадости всякие говорил. Говорил, жена в курсе, надвигаюсь грозно на Петрушу. Не надо жену, а вы, Екатерина, простите, бес попутал, вы так хорошо массаж делали, что я себя опять молодым почувствовал. Вот молодец, что сам признал и извинился. Главное, давай со мной иди, напишешь объяснительную. Услышали мы голос Шинина, спускавшегося по лестнице и захватившего момент с извинениями. А ты, Толя, иди, я разберусь тут. Да, конечно, напишу. Лысый недобиток засеменил от меня подальше. А ты правда в Венгрии был? А что не рассказывал про форум инициатив? А чемпион СССР, тоже правда? Засыпала меня вопросами Катя, когда мы вышли на весеннее солнышко. Так Ленка тебе ничего не рассказывала, удивился я. Нет, ты же знаешь ее, вредная до ужаса. Сказала, что у тебя девушки сейчас нет, и ты мне подходишь, призналась Катя. Ну и как, подхожу, скривился я. Да не особо, морда у тебя как кирпичом обтесана, но когда злишься, то почти симпатичный. Надо злить тебя почаще. Катя еще раз оглядела меня с ног до головы. Вот логика у баб. Философски билась у меня мысль в голове, когда я уже валялся на своей кровати. Мысль была одна, так как, кроме сексапильной Кати в медицинском халатике, в мою черепушку ничего не помещалось. Но вернувшаяся во время ужина Ленка с легкостью втиснулась мне в голову, жужжа про БСМП и больного. Там такая штука со спицами у него на ноге. Аппарат Елизарьева называется. Щебетала восторженно она. Елизарова. Поправил ее я. Точно. На болтиках. Вот. Ленка протянула мне болтик на ладошке. Ты что болтик у него скрутила? Поперхнулся компотом я. Вот еще. Сам отдал. Гордо вздернула носик девушка. Конечно сам. Болтик. Что такое болтик? Больной мог и спицу в подарок вытащить. Это как ящерица хвост теряет при нападении, чтобы остаться живой. На ужин заглянул Бибут, но, увидев нас, быстро исчез из проема двери, пережидая, очевидно, пока мы не уйдем. «Лена, а почему ты Кате сказала, что у меня девушки нет?» — спросил я напоследок. «Так Света уехала же, кому ты еще нужен?» — обидела меня соседка. И ведь искренне это сказала. «Вот сучка, сон снился мне приятный». Немного жарко, я отдыхаю в своей прежней квартире, неспешно потягивая пивко. Легкий ветерок кондера, играет музыка из 80-х. «Алиса, выключи музыку», говорю сквозь сон. «Алиса, стоп», громче говорю я. «Что за Алиса?» Раздается смутно знакомый голос. Открываю глаза и понимаю, где я и кто. Это Бибут включил кассету на моей магнитоле и отжимается от пола. Руки мощные у него, я в будущем, через год, с ним в одной весовой категории должен встретиться, и он будет 1,75 м ростом и больше 65 кг весом. Но это я, прежний, а Штыба уже под 1,80 м вырос и растет как бы не быстрее Бибута. Первый раз мне моя прошлая жизнь приснилась. Да Алиса еще долго ждать, да и кондер, поди, купи сейчас. Вообще, мне, оказывается, Сейчас в прошлом, больше всего информации не хватает. Читаю все подряд, интернета нет, а привык. Непруха. Лежа в кровати пытаюсь осмыслить свою жизнь. Когда вчера Шинин перечислил все мои заслуги, я сам поразился. Ведь не хотел ни капли светиться здесь. Спокойно дожить до 90-х, продать парочку месторождений золота. В том же, например, Красноярском крае я знаю несколько. Вот в Ширинском районе. Или это Хакасия, или Хакасия. Пока Красноярский край, разминаю лежа ноги и руки, я так всегда делаю, вредно для кровеносной системы сразу вскакивать с кровати в мои годы, ха, делал, и какие мои годы сейчас, рывком вскочил с кровати и провел серию ударов по воздуху, хорошо молодым быть, а мысли всякие, пусть лошадь думает, у нее голова большая, кажется вслух сказал я, ага, видел мульт приключения Васи Куролесова, подтвердил, продолжая отжиматься на кулаках, бегут. С утра годовая контрольная по математике. Я, разумеется, готов. Сегодня на контрольной за нами следят два человека. Одна из них тетка не из нашей школы, вторая, молодая учительница Ирина Игоревна, работает всего третий месяц в нашей школе. Через час уже можно было сдавать мою работу, но я тихонько решаю вариант Бейбуту, сидящему рядом. Не педагогично это. Проснулся во мне старый моралист. С другой стороны, на кой ему математика, у него все мысли с боксом связаны, пока, потом, я знаю, бандитствовать начнет, ну или нет, я-то на что, вы точно все решили, смирила меня недоверчивым взглядом незнакомая тетка, а я вместо ответа закатил глаза, довольным я был до самого вечера, пока не вывесили результаты контрольной работы, у меня 4, у Бейбута 5, я требую апелляции, упрямо в третий раз повторял я Киму и обоим училкам, которых я поймал буквально на выходе. Что это за требую, на что решил, то и получил. Хамила пришлая. Вы кто вообще? Задался логичным вопросом я. Ты посмотри, какой хам. Ушел с половины контрольной, а сейчас права качает, возмутилась тетка. Она из Горано, пояснил мне Ким. А перепроверить придется, что-то тут и вправду не так. Ирина Игоревна, принесите работу штыбы. Вы как хотите, а я в этом балагане участвовать не буду. Тетка решительно встала и попыталась выйти вслед за нашей училкой. «Ну что вы нервничаете, уважаемая, вы просто ошиблись, не может он на 4 написать, он олимпиадник», — спокойно уговаривал Ким, пока тетка пыталась оттолкнуть меня с пути. «Нет, вы видите, хам какой, тычет в меня пальцем тетка. Анатолий, ты иди к себе, сейчас принесут твою работу». Я ошибки гляну и зайду к тебе, разберусь, я все-таки сам физик, веско добавил Ким для тетки, иду погулять на улицу, успокоить нервы, зашел за здание общаги, красота, лес рядом, снега нет давно, и юная нежная зелень лезет вовсю, вот так Сибирь, вдруг нос мой улавливает смутно знакомый запах, принюхиваюсь и понимаю, что он доносится из моей комнаты через приоткрытое окно, и пахнет анашой, кидаю камень и вижу, как высовывается Ленкина голова с самокруткой. «О, Толик-балик, в окно хочешь?» Глупо хихикает она. «Что это такое?» Грозно спрашиваю я у Бейбута, тоже появившегося в окошке. «Это конопля, хорошая. Мы у тебя взяли немного в коробке», отвечает опытный наркоман. «Видно, не в первый раз курит. Наверное, у них там, в Казахстане, это обычное дело. Тут я услышал стук в нашу дверь. «Сейчас открою», говорит Бейбут. «Стоять, не открывать. Там Ким, скорее всего, молча сидите, как мышки, не дай бог вякните что», рявкаю негромко я, глава 10, бегу к входу, переживая, чтобы два начинающих наркомана не открыли дверь директору, но Ким на входе меня ловит, «Ирина Игоревна, штыба тут», кричит он в сторону нашего коридора, снимая с души у меня камень, «как пахнет наша молодая училка знать не должна, ну, что, Толя, 5 у тебя, письмо я напишу в наш отдел образования». Пусть пропесочит проверяющую. Ирине Игоревне выговор, пока без занесения, веско говорит Николай Сергеевич. Чем-то пахнет у вас из комнаты, сообщает подошедшая к нам математичка. Вроде как, анашой даже. Ким замирает, а я проклинаю не по годам развитую девушку. Надо же, ей этот запах знаком. А где проверяющая? Пытаюсь перевести стрелки я. Ну, пойдем, посмотрим, чем там пахнет, неожиданно говорит Ким. И тут же отвечает мне, уехала уже, Анатолий, извини за халатность, у тебя там одна задача решена необычно, вы по программе не проходили еще комплексные числа, а ты использовал, я и подумала, что это ошибка, вежливо бормочет сзади училка. «Откройте», стучит Ким в нашу дверь, а потом обращается ко мне. «Толя, у тебя же ключ есть, открывай сам, может, там и нет никого». «Действительно, пахнет необычно», говорю я, открывая дверь. В комнате никого нет. Открытое окно указывало на путь отступления шайки наркош, а в комнате воняло цветочным ароматом. Ленка разбрызгала какой-то дизик или духи. Догадываюсь я, вроде, чем-то и пахнет, но забивает парфюм все, выносит вердикт Ким, глядя на меня. Под окном может, кто курил, пожимаю плечами. А что такое анаша? С трудом отмазавшись от наркоты, кляну себя за забывчивость. Ведь что мне стоило выкинуть коробок, сразу. Я иду искать Ленку и Бибута и нахожу их в лесу. Сидят на молодой травке и болтают, как ни в чем не бывало. Коробок. Мрачно говорю, я, протягивая руку к другу. Он показывает пальцем на подельницу, которая смотрит на меня чистым и честным взором. Коробок, говорю еще раз, уже обращаясь к ней. Наркоши недоделанные. Толя, ты такой скучный. Тянет она слова, не отдавая запасы зелья. Как мой папа, прямо. Тебя по заднице он бил, я буду. Коробок. Уже злее повторяю я. Ленка, немного подумав, коробок все же отдала. Вряд ли она телесных наказаний испугалась, а зря. Я был готов снять ремень с пряжкой и всыпать по заднему месту. Объяснять им сейчас без толку. Иду домой, надо собираться на занятия по танцам. Деньги потихоньку тают, батя вообще не присылал уже месяц ничего, даже обещанный полтинник. Скорее всего, экономит, ведь они готовятся к поездке в ГДР. Урок брейк-данса провожу в каком-то школьном спортзале. Не ожидал, что среди 8 человек половина будут девушки. Проверяю их возможности и остаюсь доволен. У всех есть небольшой танцевальный опыт, и, главное, физическое состояние неплохое. У парочки парней банки мускул на руках, как у меня. На руках стоят, например, все хорошо. Постелил маты, показал кувырки. Потом включил музыку и показал, что сам умею. Вижу, что глазки у ребят загорелись. Разминка, без нее никак. И начинаю показывать базовые движения. Нижний брейк требует от танцора хорошей физподготовки, быстрые перемещения с ноги на ногу, забеги, крученые элементы и связки, и, конечно, замирание, когда танцор фиксирует свое тело, выполняя определенный элемент. Верхний брейкинг не такой насыщенный силовыми элементами, зато он требует пластичности и хорошего чувства ритма музыки. Показал им робота и поп-локинг. У некоторых сразу пошло, видно, пытались учиться дома по кассетам. Исправляю ошибки, время пролетает незаметно, но я не жадничаю, а занимаюсь еще минут 15 сверх отведенного времени и задаю задание на дом. На выходе меня поджидает одна из девушек, Наташа, кажется. «Толь, ты же в студгородок?» – спрашивает она. «Угу», – отвечаю я, еще раз осматривая свою ученицу, хотя за сегодня видов уже насмотрелся. Девочки молодые, пластичные, в хорошей форме, и физической, и спортивной. Та же Наташа была в тонком трико, которое плотно обтягивало ее фигурку. «Нам по пути, проводишь?» – закидывает сумку за плечо она и взмахивает хвостиком волос на голове. «Поехали», – безразлично отвечаю ей. В автобусе девушка пытается прижаться ко мне, временами ей это удается. Реагирую на это спокойно. Выходим на остановку раньше нужной остановки. Уже стемнело, ужин я просохотил, зато 120 рублей карман греют. Часть, конечно, отдам Аркаше. Идем, болтаем, разумеется, о танцах. Внезапно во дворе пятиэтажки нам преграждают дорогу четверо парней и одна девушка. Ну что, Наташа, 3 рубля и наша. Радостно щерится фиксой самый здоровый из парней ростом с меня, но шире в плечах. Уши у него сломаны, борец что ли? Оглядываюсь, во дворе темно, народу нет. Придется драться, и борца надо вырубать первым, уронит на землю, потом толпой запинают. Апа, еще двое выходят сзади. Это уже хреново. Чую, сейчас меня отоварит. Паники нет, а огонек по жилам побежал. Я что, адреналиновый маньяк? Остань, визжит Наташа, а я понимаю, для чего я ей нужен был, в качестве провожатого. Ты можешь свалить, неожиданно предлагает один из компаний мне, а Наташка останется с нами. В принципе, после этих слов драку можно было считать начавшейся. Левый, без замаха, бью миротворцу в челюсть, и тут же слышу свисток. К нам бегут 4 фигуры. Торможу драку, компашка тоже замешкалась. Что тут такое, говорит девушка, в которой я узнаю свою бывшую подругу Женьку. Дружинники. Вот уж вовремя, особенно знакомый мне морячок, Двухметровый дядя с такой рожей, что увидишь в переходе такого вечером, сам карманы вывернешь без звука. «Толян, привет, это ты тут хулиганишь? Не убил никого?» Басит приветственно моряк мне. «Двух других парней-дружинников я вижу в первый раз. Да вот ребятам 3 рубля ляжку жгут, хотят себе на эти деньги любовь купить», — отвечаю я, видя, что хулиганы растеряли свой задор. «Пусть друг друга пользуют, как раз 3 рубля сэкономит», — советует Женька. «Деньги мне», — морально добиваю поникших парней. «Ладно, потом поговорим», — сплевывает борец и пытается уйти. Двоечка в челюсть укладывает его на клумбу рядом со своими товарищами. С размаху бью ногой по роже, чтобы было потом что ему вспомнить. «Толя, не надо», — хватает меня за руку Женька. «Убьешь же или покалечишь. Жень, они вшестером девушку прессуют, и меня бы замесили, если бы не вы. Надо их сдать в ДНД», — говорю я. «Мы ничего не сделали, отпустит нас», — храбро говорит девушка из их компании. «Отпустит, но личности установит и сообщат куда следует», — говорю я. «Если хоть раз еще к Наташе подойдете, яйца оторву, и это не метафора». «Чо-чо?» — не поняла бандитка. «Не для красного словца сказал, натурально оторву, вы же без охраны ходите и не всемиром, вот потом и не жалуйтесь», — поясняю я смысл слова. «Знаю я их», — говорит Наташа, прижимаясь к моей руке. «Одноклассник это мой, Черепанов Игорь, вернулся с зоны недавно». «Черепанов?» — радуется Женька. «Ой, зря тебя Пауда выпустили. Мы уже 2 раза тебя дома не заставали, а ты ходишь и девушкам угрожаешь. Короче, все-таки отвели мы местную банду в опорный пункт, а я был удостоен поцелуя от Наташки под насмешливый взгляд Женьки. Никаких сближений я с ней не планирую, по факту, подставила она меня. Так бы взял с собой пару ребят с секции, Бибута того же, да даже Аркаша, как выяснилось недавно, может напугать хулиганов в темноте. Дома ждет Бибут, какой-то чуйкой понявший, что я только что с кем-то дрался. Чё за наезды? Кто? — первые его слова. Мог бы меня взять. Наркомана? Ты меня за косяк продашь же, — несправедливо ворчу я, ибо так мой друг поступить точно не сможет. Ушел в душ, а когда вернулся, у меня на кровати появилась беззащитная и хрупкая фигурка Ленки в тонком халатике, тоже, видно, пришла прощения просить. Ты такой молодец, спас нас, а я все духи свои вылила, хорошо с собой были, чтобы запах отбить. Толя, надежный товарищ. Да, сразу стала подлизываться она. Лен, я на тренировке 3 часа фигачил, потом 1 против 7 дрался, сил нет, надавил на жалость я. Да излюсь я на вас еще, выгонит из школы. Не тебя, так Бибута, куда ему потом идти? В бандиты? Короче, спать иди, не зли меня. Ты, Мавр, я тебя боюсь, — восхищенно сказала лиса Ленка, чмокнув меня в щеку, и конфликт погас сам собой. Как они так делают? — вслух спросил Бибут. Взрослеть стал парень, правильные вопросы задает, — подумал я, засыпая. Очередная политинформация. Ленинградская речь Горбачева, наконец, напечатана в центральной прессе. «Всем нам надо перестраиваться, всем», — сказал генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. «В принципе, он прав, думаю я, но дьявол обожает детали. Этот год еще не принесет ничего особенного, а вот на следующий год начнутся серьезные изменения, да еще и авария эта, чернобыльская. Как ее предотвратить? Ни одной мысли нет пока. Если только через Светку влезть в доверие к генсеку, но Светка писала, что они почти не общаются с ним, а маму с папой замучили уже разные просители. И тут я еще сдаю контрольные, в субботу последний звонок для 3-го курса, потом у них экзамены, а я домой поеду. Причем 2 недели буду жить один, так как мои уедут в ГДР. Бабуля специально со мной согласовала день прибытия, 100 раз спросила про билеты, которые я купил. Получается так: я приеду после обеда, а утром на следующий день они уедут по путевке. Если бы не мой приезд, бабуля ни в какой ГДР не поехала, корову кормить и доить надо, молоко продавать, ведь клиентская база у бабушки наработана. Короче, буду вести жизнь деревенского труженика. Я бы домой раньше уехал, но подвязался с танцами этими, да еще и 1 июня у Наташки днюха, и я приглашен к ней на дачу. Я уже морально простил ее, не умею долго быть злым, но не поеду, уже буду в Ростове. В июле поеду в КЛШ, потом фестиваль в Москве, еще месяц в деревне и колхоз. Что, я не могу не поехать туда, ведь я обязан пример показывать, комсорг же, как бы. А что скажет на это комсорг? Слышу я голос Кима. «Не согласен я», — отвечаю по-шариковски я, встав и пытаясь понять, про что меня спросили. «Собачье сердце еще не вышло на экраны и меня понимают буквально. Это ясно, что не согласен, а что делать?» — спрашивает математичка Ирина Игоревна. «Она комсомолка еще и приписана к нашей комсомольской ячейке почему-то. Конечно, комсомолец не должен быть согласен со спаиванием населения страны», — громко говорит Ленка, «думаю, для того, чтобы помочь мне понять, про что была речь. Ленка, баба умная, местами. Что ж про трезвость, норма жизни я могу поговорить, знаю, какие меры будут предприняты партией, и чем грозит антиалкогольная кампания». Глава 11. Собрание закончилось моим триумфом, будущим. Я подхалимски приписал себе все будущие меры, которые предпримет Горбачев, и повышение цены вырубка виноградников. Да, потребление алкоголя на душу населения упадет, но официальное потребление, а не реальное, а разные там самогоноварения и нелегальная продажа алкоголя расцветут. Продолжаю я беседу на эту тему уже в кругу товарищей в своей комнате вечером. Не считаю, что алкоголь нужно запрещать совсем, борьба с ним не должна вестись запретительными мерами. Я слышал, в США был сухой закон, там мафия спиртным торговала, вставил слово умный Аркаша. Мафию. Давайте играть в мафию. Загорелась Ленка. Народу мало, отмахивается Колесников. А знаешь, сколько людей от алкоголя погибло, а ты против запрета. А знаешь, сколько людей благодаря алкоголю не умерло, а сколько родилось благодаря ему. Парирую я, точно. По пьяни много семей сошлось, говорит Малышев. Выпил и девчонка уже симпатичная, да и добрее к тебе, так и до детей недалеко. Ржем. Что значит, не умерло, не понял Колесников. И мне, кстати, что трезвому, что пьяному все равно, красивее никто не кажется. Ну... Стрессы там всякие, депрессию алкоголь снимает, зачем-то начинаю говорить я, ведь точно не поймут меня советские дети. Какой еще стресс, какая депрессия, заинтересовался Бейбут. Ты вообще молчи, наркоман, пихает его в бок Ленка, она еще зла на него заношу. Девочка ведь не знала и слова такого раньше, а уж что это не просто травка, а наркотик, ей и в голову прийти не могло. «Наших бьют», — раздался стук в двери женский голосок. «Выбегаем на улицу мимо офигевшего вахтера, и, точно, драка. Только не наших бьют, а наши бьют. Здоровенная деваха с третьего курса, имя, как водится, не помню, сцепилась на стадионе с двумя спортсменками. Одна из них уже сидит на дорожке и не дергается, вторая еще сопротивляется, но силы не равны. Наша комсомолка выше на голову. Идти разнимать бабскую драку неохота, а надо. Слишком много людей меня уже заметили на улице, а значит, будут вопросы, а почему я промолчал и ушел, и нет ли в этом какого-либо комсомольского косяка. Кое-как разнял. Оказалось, драка из-за парня, причем, не местного. Лен, говорю я толстенькой, но симпотной девушке, что тебе, наших парней мало, ты чего к спортсменам полезла. Ладно, сейчас их две девки было, а если будет целая команда, наши парни на меня и не смотрят. Всхлипывает у меня на плече забияка. Неправда, ты очень привлекательная, все при тебе, грудь вон, трешка, не меньше. Успокаиваю я толстая, не верит мне она. Пришлось налить ей чуток коньяка, были у меня остатки во фляжке. Сидим втроем, я, Бейбут и Петька Колесников, чего он не ушел, не ясно. Лена рыдать перестала, и даже улыбаться начала. Вот видишь, мы стресс сняли, говорю я Колесникову. Жаль, нету больше алкашки. Выглядываю в окно и кричу соседке, которая греет уши в наших посиделках, тоже раскрыв окно. Синицкая. Алкашка есть? Есть. Но шляется где-то, не поняла меня Оля. Да я не про лукарь, чуть не заржал я. У меня есть дома, неожиданно говорит Колесников. Сейчас сбегаю. Да не надо, хватит уже, машу рукой. Давай вместе сходим, говорит толстенькая Лена. Ничего не хватит, они уходят. Ты понял теперь, наркоша, чем надо стресс снимать? Спрашиваю я у друга, но тот презрительно фыркает. И то верно, нет у него стрессов, живет в мире с самим собой, прет хакаскутаню, списывает у меня на контрольных, занимается боксом 3 раза в неделю. Он и домой ехать не хочет, ему в Красноярске хорошо, а дома что? Дома он младший, работать да тумаки получать. Ночью стук в дверь, открываю, а там Аркадий. «Парни, у вас можно на полу перекантоваться?» — говорит он. «Не понял, тру глаза с просонья. Да там Петька с Ленкой это и...» «Какой Ленкой? Какой Петька?» — уточняет проснувшийся от шума Бейбут. «Стал стухой, которая сегодня дралась, а Петька, Колесников, конечно, Малышев уже неделю живет у своей кисишницы, которую ты спас от падения с обрыва, отвечает Аркадий, которую мы спасли от падения, ревниво поправляет Бибут, да заходи, чё стоишь, утром в столовой заловили Петьку и потребовали подробностей, что, сняли стресс, подкалываю я, и сблизились, как так вышло, не пойму, растерян Петька, а если она забеременеет, предохраняться надо было, ты предохранялся, спрашивает опытный казах, не помню я, никогда больше пить не буду, зарекается Казанова, опять контрольная, на этот раз по ненавистной химии, наделал шпор с формулами и благополучно решил задачку. Последняя в этом году контрольная, есть еще физра, но мне сдавать нормативы не нужно, сделали исключение для чемпиона СССР, результаты по химии известны на следующий день, и у меня, 5, странно, вот уверен, что не все правильно написал, скорее всего, Ким помог, тянут меня на отличника, конец мая, еду с танцевальной тренировки на автобусе, народу набилось в него много, но я каким-то чудом сел на свободное место. Проезжаем остановку «Агропром», входит беременная девушка, пузо не слишком большое, но заметное. Я сразу уступаю место и получаю благодарный взгляд. Девушка читает журнал «Вокруг света за май», а именно статью, вернее, перевод работы Жакова Кусто «В поисках Атлантиды». От скуки заглядываю в журнал сверху вниз и ловлю еще один взгляд, на этот раз уже кокетливый. Тут я внезапно вспоминаю свой отдых в Крыму в своей прошлой жизни и посещение музея в Керчи. Там демонстрировались золотые монеты, вернее, золота там было примерно половина, если я правильно запомнил слова экскурсовода, но дело не в этом. Монеты старые, до нашей эры еще, и нашли их в пределах городища какого-то, название я не помнил, а вот название Керченского мыса, где располагалось городище, мелькает у меня в голове, то ли караульный, то ли карантинный. Когда я попал в этот мир, то завел тетрадку, куда записывал все важные события, которые помнил, например, про Чернобыль, но ни одного клада я не помнил, надо записать, выхожу на универсами и ловлю уже немного обиженный взгляд от беременной девушки, я так и не попытался с ней даже поговорить, в универсами покупаю пару банок компота из персиков, что-то захотелось сладкого, купил также хлеб, масло, яйца, ужин я опять пропустил, ведь тренировка заканчивается около 8 вечера, дома Бибут, и сразу тетрадку я не достаю. Но как только тот уходит в душ, быстро лезу в свой хитрый тайник за вентиляционной решеткой и вынимаю оттуда спрятанную тетрадь. Записываю, что помню. Разумеется, никаких подробностей нет в голове, но слово «карантинный» определенно, мне кажется, связано с кладом. Мы с карантинной может же быть, еще раз читаю тетрадку, она у меня по годам разбита, тетрадка толстая, 42 листа в клетку, и на каждый год у меня по одной странице, с другой стороны тетради у меня тоже информация, но уже географическая, примерные расположения объектов, которые я обсчитывал в прошлом, читаю, сегодня давка на финале Кубка Чемпионов, жаль, но уже ничего не исправить, а я помнил, и была же мысль предупредить ее, но точной даты у меня не было записано, а вот Советский спорт пишет, что сегодня финал Кубка, значит, сегодня, у нас матч не показывают разумеется, блин, как я забыл-то, читаю, что еще я раньше вспомнил, пожар в Казахстане, на Тенгизском месторождении нефти, около Каспийского моря, дату не помню, помню летом было, но тут я и дергаться не буду, да, горело долго, до зимы, но потом потушили и, вроде, без жертв, землетрясение в Мексике, год точно не помню, может и этот, осенью, осенью же встреча Горбачева и Рейгана, и все, не густо, неожиданно вспоминаю еще два события. После землетрясения было извержение вулкана где-то в Америке тоже, вроде Колумбия или Уругвай, и вспоминаю, что Виндовоз первый выйдет осенью. Через год я уже знакомился с этой операционкой в Новочеркасском вузе, хотя у нас там ЕС стояли, и изучали мы Basic и Fortran, вроде. С удовольствием записываю обе информации, хотя до осени еще далеко. Прячу тетрадку, и вовремя, вернулся мытый казах. Тут же он напомнил мне про чемпиона СССР по футболу этого года, Динамо Киев опередит Спартак Ненамного. Появилась идея даже с кем-нибудь поспорить. Жаль, тотализатора нет пока. Там еще Торпедо Кутаиси отличится, в последних 7 турах, 6 побед, и уйдет от вылета. Явно купили матчи, нечестная игра. Прилично разогнались ребята, бубнит сосед про Динамо Киев, Лобановский, Протасов. Тоже нечестная игра, думаю я, про будущий рекорд Протасова, засыпая. Да что такое, то понос, то золотуха. Опять нас с Бигутом ночью будет стук в дверь. Если снова Аркаша, пинка дам, решаю про себя я, открывая дверь. На пороге стоит едва одетая Синицкая. Толя, Ленки до сих пор нет, говорит тихо она с небольшой ноткой паники в голосе. Да шут с ней, я ей кто, папа, ты ей кто, мама, придет, куда она денется, дружит, наверное, с кем-то, пытаюсь закрыть дверь, дружит, но там такие парни, бандиты, не дает закрыть дверь мне бдительная соседка, откуда у нас бандиты, сзади хмыкает Бигут, откуда и ты, мысленно отвечаю ему, вспоминая его будущее, которое я, разумеется, попытаюсь исправить, а вслух говорю Синицкой, подробности рассказывай. Глава 12. В профилактории, где, по мнению Оли, терзали Ленку, мы вошли как нож в масло, ну или, как русские в Косово, цитата из фильма. На вахте дежурила та самая подруга Мироновны, которая видела меня уже в атаке. Это со мной, кивнул я на Бигута и довольно фривольно одетую Синицкую. Как там 306-я? Сидят, в карты играют. Охотно сдала Ленкиных обидчиков вахтерша. Хорошо быть молодым и сильным, и без живота. Мы прыжками по лестнице взобрались на третий этаж профилактория комбайнового завода, вроде. Удар ногой в область замка, и перекошенная дверь на одной петле не стала сопротивляться нашему натиску и открылась. Лукарь сидела на кровати у окна и зажимала руками голову. Виднелись голые коленки из-под нарядной юбочки и туфельки на полу около кровати. Рядом по левой стене, двухъярусная кровать, там сидят двое, еще один сидит на стуле. Играют в преф на небольшом журнальном столике. Я четко вижу пулю, кстати, уже исписанную. Никаких следов пьянки нет, как и нет следов пыток молодой девушки, в которых была уверена Синицкая. «Вы че вламываетесь?» Первой опомнилась Ленка, убрав руки от головы. Она, оказывается, поправляла сложную прическу на голове. Синицкая сказала, «Тебя здесь мужики терзают», смущенно сказал я, присмотревшись к обстановке еще раз. «Тебе что, завидно?» спросил неосторожно один из парней, тот, что сидел на стуле. «Че?» Бигут присматриваться своими узкими глазками не любил, а врезать кому-то, да как здрасте. Левая у него сработала на инстинктах, и умник улетел к Ленкиным ногам, тряся глупой башкой. «Тебе что, завидно?» – спросила теперь Ленка с остальными нотками в голосе. «Вы чего дверь вынесли? Не спится? Это я попросила, я их разбудила. Тебя нет и нет, а эти твои знакомые такие наглые». Взяла удар на себя Синицкая, заработав плюс к моему уважению. «Они не наглые, они скучные», вздохнула Ленка. «Пойду-ка я домой». Легко спрыгнув с кровати, обувшись и переступив через поверженного игрока, при этом даже не бросив взгляд на него, Ленка пошла к выходу. «Э, парни», раздался голос другого игрока. «Чё не так?» Резко повернулся я вокруг на 180 градусов. «Девушка хочет домой и идет с нами. Да за это спасибо. А дверь?» Справедливо заметил тот же. «Хорошо хоть замок открыт был, так бы и его сломали. Сам сделаешь, будешь знать, как девушек к себе заманивать», дернула меня за рукав Синицкая. «Пошли, Толик».